Глава 43. Мысленный эксперимент. Проводя месяцы в маленькой изолированной группе людей, становишься очень чувствительным к настроениям и эмоциональным состояниям ее членов. Флойд чувствовал, что отношение к нему неуловимо изменилось. Самым очевидным проявлением этих изменений было вновь возникшее приветствие «Доктор Флойд», забытое так давно, что он даже не сразу отзывался. Он был уверен, никто не считает, будто он вправду сошел с ума. Но такая возможность не исключалась. Он не возмущался этим, а только мрачно веселился, поставив перед собой задачу доказать собственную вменяемость. Некоторые сведения с Земли подтверждали его правоту. Хосе Фернандес все еще настаивал на том, что его жена действительно сообщила, будто встретилась с Дэвидом Боуманом, но та продолжала все отрицать и отказывалась разговаривать с репортерами. Непонятно было, зачем несчастному Хосе выдумывать такую нелепую историю, тем более что Бетти оказалась дамой очень упрямой и вспыльчивой. С больничной койки ее муж заявил, что все равно любит ее и что это просто временная размолвка. Флойд тоже надеялся, что Таня охладела к нему лишь временно. Он был совершенно уверен, что она тоже расстроена, что ее отношение к нему не было результатом сознательного решения. Случившееся просто-напросто не укладывалось в систему ее убеждений, и потому она старалась избегать любых напоминаний об этом. А это означало, что она избегала Флойда как только могла. Крайне неприятная ситуация, учитывая стремительное приближение критического этапа полета. Нелегко было объяснить логику Таниного плана действий замершим в ожидании миллиардам людей на Земле. Особенно нетерпеливым телевизионщикам, которым порядком надоело показывать все тот же неизменный вид, висящего в пустоте Большого Брата. «Вы проделали весь этот длиннейший путь, затратив невообразимые средства, и теперь просто сидите и ждете. Почему бы вам не предпринять что-нибудь?» На такие вопросы Таня неизменно давала один ответ. «Обязательно предпримем, но не раньше, чем откроется стартовое окно, чтобы в случае неблагоприятной реакции мы могли бы сразу улететь». Планы финального штурма Большого Брата были готовы и согласованы с Центром управления полетом. Леонов должен был медленно приближаться, зондируя монолит на всех частотах, постепенно наращивая мощность и постоянно, каждую секунду докладывая на Землю. Когда, наконец, состоится контакт, следовало обеспечить получение образцов с помощью бурения или лазерной спектроскопии. Никто не ожидал, что эти попытки увенчаются успехом, поскольку ЛМА-1 до сих пор, после 10 лет изучения, сводил на нет все потуги проанализировать вещество, из которого он состоит. Виднейшие умы Земли оказались в положении людей каменного века, ломающих бронированную дверь банковского хранилища кремневыми топорами. И, наконец, к поверхности Большого Брата задумано было прикрепить эхолоты и сейсмические датчики. Для этого на борту в запасе имелась масса различных клейких веществ, а если они не сработают, ну что ж, можно прибегнуть к нескольким километрам старой доброй проволоки. Как не смешно обматывать проволокой величайшую загадку в Солнечной системе, будто простую почтовую посылку. После того, как Леонов отправится в обратный путь, на поверхности загадки должны были взорваться небольшие заряды. Может быть, сейсмические волны, распространяясь сквозь Большого Брата, расскажут что-нибудь о его строении. Эта последняя мера вызвала жаркие споры. Как среди считавших, что она совершенно ничего не даст, так и среди опасавшихся, что она даст слишком много. Поначалу Флойд надолго завис между этими точками зрения, но сейчас это казалось совершенно тривиальным вопросом. Время последнего контакта с Большим Братом, величайшего момента, который должен был стать кульминацией экспедиции, лежало за пределами отпущенного им мистического срока. Хейвуд Флойд был убежден, Этот момент принадлежит будущему, которое никогда не наступит, но ему никак не удавалось убедить остальных согласиться с ним. И это была наименьшая из проблем. Даже если бы они согласились, все равно ничего сделать было нельзя. Последним, от кого Флойд мог бы ожидать решения этой дилеммы, был Уолтер Керноу, классический образец осмотрительного инженера-практика, относящегося к внезапным прозрениям и скороспелым решениям с неизменным подозрением. Никто не назвал бы его гением, а чтобы увидеть лежащее под самым носом, зачастую требуется именно гениальность. «Будем считать, что это чисто интеллектуальное упражнение», — начал Керноу с несвойственной ему нерешительностью. «Я вполне готов к тому, что меня разобьют на всех фронтах». «Продолжай», — сказал Флойд, — «я тебя вежливо выслушаю. Это самое меньшее, что я могу сделать. Ведь со мной все так вежливы. Боюсь, даже слишком вежливы». Керноу криво ухмыльнулся. «А их есть в чем винить? Но если тебя это утешит, как минимум 3 человека воспринимают твое предупреждение вполне серьезно, и мы думаем, что тут можно сделать». «Трое, считая тебя?» «Нет, я сижу между 2 стульев, и это ужасно неудобно. Но на случай, если ты прав, я не хочу просто сидеть сложа руки и ждать неизбежного. Я верю, что любая проблема имеет решение, если знаешь, где искать». «Рад был бы его услышать. Я искал со всем возможным усердием, но, вероятно, не там, где надо». «Возможно. Если мы хотим улететь поскорее, в течение этих загадочных 15 дней, нам нужно набрать примерно 30 лишних километров в секунду». «Василий тоже это вычислил. Я не проверял, но уверен, что он прав. В конце концов, привел же он нас сюда». «Он может и увезти нас отсюда, если топлива будет достаточно». «А будь у нас лучевые телепорты из звездного пути, мы могли бы вернуться на Землю через час». «Я постараюсь собрать такой, когда у меня выдастся свободная минутка. А пока что могу ли я отметить, что у нас есть несколько сот тонн первоклассного топлива, всего в нескольких метрах от нас в топливных баках Discovery?» «Мы это обсуждали уже 100 раз. Его не перекачать на Леонов. У нас нет ни труб, ни насосов. А носить жидкий аммиак ведрами невозможно даже в этой части Солнечной системы». «Совершенно верно. Но это и не нужно». «Почему?» «Надо сжечь его там, где оно находится. Использовать Discovery как первую ступень, которая запустит нас в полет домой». Если бы эту мысль высказал кто-нибудь другой, Флойд только посмеялся бы над ним. Но сейчас у него просто челюсть отвисла, и чтобы придумать подходящий ответ, потребовалось несколько секунд. «Черт возьми!» — наконец выдавил он. «Я должен был подумать об этом». Для начала они отправились к Саше. Внимательно выслушав их, он поджал губы и застучал по клавиатуре компьютера, сначала быстро, потом все медленнее. Оценив замерцавший на экране ответ, он задумчиво кивнул. «Вы правы, это обеспечило бы нам нужную скорость и позволило улететь раньше. Но тут есть практические проблемы». «Знаем, как состыковать корабли. Тяга не вдоль оси, если работают только двигатели Discovery. Как в нужный момент отстыковаться, но все это можно решить». «Я вижу, вы серьезно подготовились, но все это пустая трата времени. Таню вам ни за что не убедить». «На данном этапе я этого и не жду», — ответил Флойд, «но я хочу сообщить ей, что такая возможность есть. Ты поддержишь нас морально?» «Не знаю, но пойду с вами хотя бы посмотреть. Это должно быть интересно». Таня выслушала их более терпеливо, чем ожидал Флойд, но явно без воодушевления. Правда, когда он закончил, в голосе ее зазвучало невольное восхищение. «Очень изобретательно, Хейвуд». «Не хвалите меня, вся заслуга принадлежит Уолтеру. Или вся вина. Вряд ли здесь много того или другого. Все это никогда не выйдет за рамки, как это назвал Эйнштейн, мысленного эксперимента. Нет, я подозреваю, что теоретически это может сработать, но риск. Слишком многое может пойти не так. Я готова рассмотреть это предложение только при наличии абсолютного, несомненного доказательства, что мы в опасности. Пока что при всем уважении к тебе, Хейвуд, я ничего подобного не вижу. Естественно, но теперь ты, по крайней мере, знаешь, что у нас есть выбор. Не возражаешь, если мы проработаем это в деталях? Просто на всякий случай. Конечно, нет, если это не помешает предполетной проверке. Признаться, идея меня заинтриговала. Однако все это — пустая трата времени. Я никогда не дам разрешения, если только Дэвид Боумен не явится лично мне. Таня, дашь ли ты его даже после этого? Капитан Орлова невесело улыбнулась. Знаешь, Хейвуд, не уверена. Ему придется быть очень убедительным.